Симптоматические и случайные действия. Описанные выше действия, в которых мы нашли выполнение того или иного намерения, выступают в форме нарушения других преднамеренных действий и совершаются под предлогом неловкости. Те случайные действия, о которых мы будем говорить теперь, отличаются от ошибочных действий лишь тем, что они не стремятся установить связь с каким-либо сознательным намерением и в силу этого не нуждаются в предлогах. Они выступают сами по себе и не встречают сопротивления, ибо в них никто не подозревает цели и намерения. Их совершают, ничего при этом не думая, чисто случайно, чтобы куда-нибудь руки деть, и рассчитываю, что такой ответ положит конец расследованию о значении этого поступка. Для того, чтобы оказаться в таком исключительном положении, действия эти, не находящие себе оправдания в неловкости, должны удовлетворять определенным условиям, не должны бросаться в глаза, и эффект их должен быть незначителен. Я собрал значительное количество такого рода случайных действий у себя и у других, и по тщательному исследованию отдельных примеров полагаю, что они скорее заслуживают названия симптоматических действий. Они выражают нечто, чего в них не подозревает действующий субъект, и что он обычно собирается не сообщать, а оставить при себе. Таким образом, подобно всем остальным рассмотренным выше феноменам, они играют роль симптомов. Конечно, наиболее обильную жатву такого рода случайных или симптоматических действий мы собираем при психоаналитическом лечении невротиков. Не могу удержаться, чтобы не показать на двух почерпнутых отсюда примерах, как далеко идет и как тонко бывает проведено детерминирование этих незаметных явлений бессознательными мыслями. Грань, отделяющая симптоматические действия от ошибочных, так нечетка, что эти примеры я мог бы отнести и к предыдущей главе. А. Молодая женщина рассказывает во время визита, что ей пришло в голову. Вчера, обрезая ногти, она порезала себе палец, в то время, когда хотела срезать тонкую кожицу у ногтя. Это настолько неинтересно, что с удивлением спрашиваешь себя, зачем об этом вспоминать и говорить, и приходишь к предположению, что имеешь дело с симптоматическим действием. И действительно, палец, с которым произошло это маленькое несчастье, был тот самый, на котором носят обручальное кольцо. Кроме того, это была годовщина дня ее свадьбы, и это обстоятельство сообщает ранению тонкой кожицы вполне определенный смысл, который нетрудно разгадать. Одновременно с этим она рассказывает также сон, содержащий указание на неловкость ее мужа и на анестезию ее как женщины. Однако почему она поранила себе палец левой руки, в то время как обручальное кольцо носят ведь на правой? Ее муж — юрист, доктор права. По-немецки игра слов «доктор права» и «доктор правой». А когда она была девушкой, то втайне была неравнодушна к врачу, в шутку «доктор слева». Брак с левой стороны, левой руки, имеет в немецком языке тоже вполне определенное значение.